Спасибо. Встал, поклонился. Спасибо, родня, на добром слове. Ефим вытер рукавом глаза. То-то. Как ни говори. А как же? Воскликнула рябая женщина, которая сидела с Гренькой. Надо прибиваться теперь к дому, к своим ближе. В чужих-то краях не сладко, поди. Не сладко, сказал Иван. Выпили, чуть погодя затянули песню. У Ивана защемило сердце, захотелось почему-то плакать. Наверное, выпил много. Чтобы этого не случилось, он встал и вышел во двор. Вечер был по-летнему теплый, мягкий, задумчивый. Было хорошо в этот час на земле. Грустно. Небо обложили низкие тучи, и только западный край его озарялся ясной, голубовато-красной полоской зари. И было в ней в этой полоске что-то исцеляюще чистое, нетронутое. Была она нерукотворная и нежная, и была она беззащитная. Сплошной низкий полог туч медленно надвигался на нее. Было грустно, но не было тяжело. Было немножко душно под низким небом, но в то же время остро чувствовалось необъяснимое родство всего живущего на земле, и было легко. Иван сел на приступке крыльца, закурил, песня взволновала его. Он стал думать о том каторжнике, который просил открыть окно. Очень хотелось человеку глотнуть вольного ветра, упасть в степи, в траву, забыться. Ах, как хочется жить человеку! Как хочется человеку жить! Ивану знакомо было это состояние, когда мерзкий холодок смерти проникает в грудь, к сердцу, и когда особенно сильно хочется жить. Было такое на фронте. Но особенно запомнился ему момент в той самой драке, за которой он сидел в тюрьме. Где-то под тупой кирпичной стеной сошлись шестеро, четверо на двоих. Трое кинулись на Ивана, двое пытались заломить ему руки за спину, третий маленький верткий гад суетился спереди с бритвой. Несколько раз эта бритва выписывала тоненькие светлые черточки около его лица и ниже. Маленький гад целил по горлу. Иван отбивал его ногами. Раза два или три бритва почти задела горло. Вот тогда-то холодок касался сердца. Хотелось зажмуриться. Хлопнула калитка. К крыльцу шли двое. Иван поднялся. «Иван, ты что здесь?» Нюра стояла перед Иваном, чувствовалась, улыбается, выпила маленько и осмелела. За ней стоял кто-то, наверное, гармонист. «Так, покурить вышел». Гармонист один прошел в дом, и слышно было, как там взревели, обрадовались. Нюра присела на крыльцо. «Ну, давай посидим маленько». Иван сел с ней рядом. «Что же ты грустный-то такой, а?» — спросила Нюра. «Мне даже жалко тебя давеча стало днем». «Это кажется только. Мне хорошо здесь. Только думы всякие лезут. У нас хорошо», — согласилась Нюра. «Я тоже часто думаю. Только я никак не могу понять, о чем я думаю». «Хорошо все-таки жить», — сказал Иван. «Хорошо. Я бы так и жила, только чтобы не стареть. Боюсь старости. Я даже вижу, какая я буду». Иван негромко засмеялся. «Вот дождешься Андрея, перестанешь бояться. Молодость надо отдавать кому-нибудь, иначе она замучает. Всего бояться будешь». «Это верно», — согласилась Нюра. «А ты почему без семьи не вышла?» «Была, в общем-то, семья. А кто виноват? Как? Она или ты? Кто виноват, что разошлись?» «А вместе и она, и я». «Ну его об этом». «Ты, значит, библиотекарь?» «Да». «Хорошее дело», — похвалил Иван. «Я люблю книжки читать. Запишусь к тебе». «О, я тебе такие найду. Все хочу Павла втянуть, но никак не удается. Ему не до этого». Избиная дверь хлопнула, кто-то, шаря руками по стене, шел по сеням. «Ваня!» — шел Николай Попов. «А, Здесь мы. Николай вышел на крыльцо. Ты что же ушел? Голова маленько закружилась. А это кто с тобой, Нюра? Я.